Часть 4. Разумеется, это был замок Адра. Передо мной был знакомый обеденный стол, за которым все приглашенные в замок маги завтракали тем первым утром. Сейчас за столом сидели несколько фигур с ножами и вилками в руках и радостно смеялись, словно были частью представления Театра Теней. «Ха, если попытаешься соединить магические круги таким образом, они у тебя и года не продержатся. Твоя магия все такая же неказистая, не так ли?» Тем, кто произнес это, пожимая плечами, был Орлок Цезармунд. И он не сидел в своем инвалидном кресле. Несмотря на то, что его преклонные годы были очевидны, этот Орлок был явно моложе того, которого я знала. Не говоря уж о том, что его манера речи была гораздо более шутливой и веселой, чем та, к которой я уже привыкла, никто бы не поверил, что это тот же самый старик, облаченный в покров глубокого неприятия и злобы. «Тебе что-то не нравится?» «Ага, твоя физиономия в том числе». «Заткнись, бессмертный мешок с костями!» «Разве можно так с мистером Орлоком, дорогой? Он же проделал такой долгий путь только для того, чтобы помочь тебе!» — произнесла сидевшая вместе с ними женщина. Она была красавицей с вьющимися волосами, простое льняное платье идеально смотрелось на ней. «Вы очень добры, мисс. Благодарю за вашу помощь, мистер Орлок. Что-то было не так. Это воспоминание не являлось моим. То, что снедало меня, принадлежало кому-то другому». «А, наконец-то до тебя дошло!» — раздался голос, от смешанного с ним белого шума было больно ушам. «Вот именно, это единственный путь. Тебе было это известно с самого начала, почему к тебе не пришло осознание?» «Кто это? Кто это? Кто это?» «Твоя магическая метка...» — показалась чья-то рука. И затем со щелчком, словно закончилась пленка в бобине, воспоминание вновь оборвалось. Я чувствовала, как моего лица касалось что-то теплое. Казалось, эта теплота была единственным, что меня оберегало. Взглянув в тусклые усталые глаза, что смотрели на меня, я рассеянно прошептала: «Учитель?» «Наконец-то очнулась!» — со вздохом произнес он, убирая руку от моего лица. Учитель поправил мой капюшон и затем стукнул меня по лбу. «Ой!» «Следи за капюшоном. Говорил же, что не желаю видеть это лицо». «Хорошо». Извинившись, я натянула капюшон на голову и села. «Кажется, я видела сон о замке Адра». «Правда? Если его видела именно ты, то я непременно послушаю твой рассказ позже». «К несчастью, мы сейчас не в том положении, чтобы расслабляться», — сказала, насматриваясь. «Похоже, мы в ловушке. Видимо, сработал какой-то защитный механизм замка». И я наконец поняла, о чем он говорил. Все в пределах моего поля зрения было запятнано густой чернотой. Участок в несколько метров вокруг нас все еще представлял собой знакомый мне каменный пол, но даже он медленно исчезал в приближающейся тьме. «Я успел создать замкнутый барьер в последний момент, но нас все равно затянуло в другой барьер, который оказался гораздо больше», — вздохнул учитель. «Это не совсем пространственное разделение, но эффект, полагаю, схожий. Пространство, в котором мы находились, слегка сместилось в сторону астрального плана. Если бы нас затянуло полностью, то у нас, вероятно, возникли бы сложности с выживанием, поскольку мы обладаем физическими телами. Это все равно, что пытаться выжить в открытом океане». «Значит, мы...» «Поскольку это не пространственное разделение, сместить нас на нужный план не должно составить большого труда. Надо лишь дать толчок с помощью большого количества магической энергии. Однако...» «Вот ведь не задача, да?» — раздался третий голос. Это была Лувия. «Разве? Будучи второсортным магом, я надеялся доверить все магии семьи Дельфельд». «Сам посмотри». Лувия подняла правую руку. На раскрытой ладони лежала россыпь драгоценных камней, все их цвета помрачнели. Даже мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что в них не осталось ни капли магической энергии. Словно в расстройстве, Лувия бросила потемневшие камни на пол. «Виной всему тот удар. Моя магическая метка перестала функционировать». «Твоя метка?» — повторил учитель, и Лувия смущенно отвела взгляд. «Я пыталась сопротивляться с помощью своих драгоценных камней и магии, но этой тьме даже мой гандер нипочём. Не говоря уж о том, что в своих попытках я потеряла несколько камней». Ее лицо было искажено разочарованием. Она дрожала не из-за страха за свою жизнь, просто ее душа не могла смириться с позором от неудачи. Казалось, эта девушка была аристократкой до мозга костей. «Почему ты спас меня?» — пробормотала она. Ее губы дрожали от унижения, которого она не могла вынести. «Кто знает. Это моя неудача и только моя. Как сильно тебе еще нужно меня оскорбить?» Глядя на Лувию, которую одолевал гнев, учитель вздохнул и поднял указательный палец. И затем: «Я чувствую то же, что и ты», — угрюмо произнес он. «Ты ведь недавно сокрушалась по поводу смерти Хайна Истори, не так ли?» Согласен. Потеря? Нет. Бессмысленная трата такого таланта — это слишком. Такой ответ тебя устраивает? Думаешь, это оправдание подойдет? Если говорить о чистом таланте, то я могу по пальцам одной руки пересчитать знакомых мне магов, способных тебя превзойти. Если веришь, что есть люди без талантов, которых мир никак не может обойтись, то ты наверняка входишь в их число, верно? Луви открыла рот, словно желая что-то сказать, но в конце концов просто поникла. Думаю, с этим не поспоришь. У нее было лицо человека, который наконец-то освободился от призрачной одержимости. Достав новый драгоценный камень, она внимательно изучила его на своей ладони. Оставшихся драгоценных камней мне хватит, чтобы создать простой магический круг. Так мы сможем сбежать. Полагаю, это займет время, да? В таком случае немного вздремну. Все равно от меня будет мало толку. Прошу прощения. Доверяю все тебе. Сказав это, учитель сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Через несколько секунд его дыхание замедлилось, как во время сна. Разумеется, медитация и управление сном были основополагающими навыками для мага, но почему он был так хорош именно в этих невероятно простых способностях? Теперь, оставшись наедине с девушкой, которая, казалось, была готова в любой момент взорваться, мне не оставалось ничего, кроме как дрожать от страха. Тем временем в комнате для гостей разворачивались другие события. «Леди Луви!» Клоун, преданный слуга Луви, лежал на ковре, крепко вцепившись в него пальцами, в попытке не дать своему сознанию ускользнуть прочь. Он также заметил, что его магическая метка перестала функционировать. Семья клоуна веками поддерживала Эдельфельтов и потому смогла обзавестись собственной меткой. Однако теперь, когда его метка отключилась, нервы, поддерживавшие ее, тоже начали отрубаться один с другим, угрожая лишить его сознания. Внешне это было слабо заметно, но он не мог пошевелиться. Несмотря на кризисную ситуацию, отключившиеся нервы отказывались передавать сигналы от мозга, его идеально закаленное тело и магия были бесполезны. Его сердце содрогалось от досады, но остатки угасающего сознания продолжали бороться за то, чтобы привести тело в движение, пусть даже если получится шевельнуть хотя бы пальцем. Во власти длительных эффектов недавней ударной волны задвигалась одна единственная тень. «Что это было?» Розалинда Истори нерешительно развернулась, окидывая взглядом комнату. «Значит, причина, по которой они не могли двигаться...» «Магические метки?» «Если тот удар был нацелен на обладателей магических меток, тогда неудивительно, что Розалинда не попала под воздействие, ведь у нее метки не было. Но это не значило, что она была в безопасности». Окно комнаты для гостей разлетелось вдребезги, и своё положение клоун увидел, как в комнату проникла тень. Она, казалось, была окутана какой-то магией, поскольку даже при свете дня ее форма была сокрыта во тьме, с пугающей скоростью существо устремилось к ним. «Зверь Эшборна!» Парализованный клоун больше ничего не смог из себя выдавить.